Майор Швырев смотрел ему вслед до самого конца и даже проводил взглядом его самолет. А на завтра, 18 июля, эксперты КГБ доложили майору, что спектральные химические анализы клочков 100-долларовых купюр, найденных в камине Максима Рапопорта, показали совершенно определенно, это были настоящие, подлинные американские деньги. Но даже и в этот день Швырев еще не понял, что случилось. Неужели Рапопорт сам своими руками сжег миллион долларов? Только через неделю ночью Швырев проснулся в холодном поту от того, что во сне, в ужасном кошмарном сне, он вдруг воочию увидел, как обвел его Рапопорт. Он действительно сжег миллион долларов, 10 000 100-долларовых купюр. Он сжег их на глазах 3 американских и 2 австралийских дипломатов. Но до этого каждый из этих дипломатов получил от Рапопорта микропленки с фотографиями всех этих купюр, а также перечень их номерных знаков. И они сами, собственноручно и своими глазами, сверили эти номерные знаки с оригиналами. А потом составили акт об уничтожении этих денег путем сожжения. Там, в Соединенных Штатах Америки, на основании этих документов, заверенных представителями 2 посольств, американский федеральный банк выдаст Рапопорту ровно миллион долларов взамен уничтоженных. Первый отдел 2-го главного управления КГБ, контролирующий деятельность западных дипломатов в Москве, бросился искать тех дипломатов, которые были на отвальной Рапопорта. Но, как еще той же ночью предположил Ширев, они и все 5 улетели из Москвы одновременно с Рапопортом 17 июля 1975 года.